Глава 30. Морму оказался предусмотрительным. Прежде чем соединить части ключа, он нанес на ее тело множество узоров татуировок, чтобы удержать силу внутри. Его сущность снимала боль, а кровь заживляла раны. Пещера, в которую он унес Ромейн, была наполнена алым туманом настолько, что она с трудом различала черты его лица. Но это было неважно. Ей нужна была сила, и демон собственными руками отдавал эту силу ей. «Теперь камень!» — голос Морма охрип от долгого молчания. «Мне придется проглотить его?» Ромейн приподняла голову, чтобы посмотреть на Раухтапас в руке короля. «Проглотить? Что за варварство?» Помолчав, он продолжил. «Ты наш последний шанс. Если твое тело не выдержит...» «Выдержит!» «Просто сделай это!» Морма вдруг подался вперед, навис над ней и впился взглядом в глаза. Даже если Тед всего лишь отголосок, сущности, заточенные в Марионе, сделали свое дело. «Ты говоришь как демон, пахнешь как демон и совсем не боишься боли. А еще ты долго носила в себе часть сути черной матери, и это не прошло бесследно». «Поэтому ты доверяешь мне?» Ромейн усмехнулась. «Потому что тебе кажется, что я такая же, как ты?» «Я не доверяю тебе, девчонка!» Морма оскалился. «Но есть ли у меня выбор? И есть ли он у тебя?» Выпрямившись, он подал Ромейн руку, помог сползти с каменного ложа и вывел из пещеры, прикрыв ее наготу длинным рукавом своего одеяния. Они подошли к краю выступа. В лицо ударил влажный горячий воздух. Ромейн взглянула вниз и затаила дыхание. Под ними кипело кровавое море тел. С тех пор, как Халахель рассказал ей о нем, она представляла его множество раз, но ее фантазии не могли сравниться с реальностью. Ромейн не могла представить черные камни, торчащие на поверхности и напоминавшие осколки огромных костей. Не могла почувствовать густой крепкий запах крови и ощущения. Ощущения она тоже не могла представить. Стоя на краю, глядя на бескрайние кровавые воды колыбели, Ромейн должна была бояться, испытывать отвращение, но вместо этого чувствовала покой, находясь рядом с морем тел. В упорядоченном она считала Фату мертвым миром, которым правит смерть. Теперь же она понимала, что Фата — это одно огромное живое существо, стремящееся выжить и породить как можно больше жизни. Да, формы этой жизни отличались от всего, что Ромейн видела в упорядоченном, но делало ли это ее менее значимой, менее важной? Ненавидеть все, что отличается от привычного — свойственно должно быть только людям. Марион навсегда изменил ее взгляды. Теперь Ромейн отчетливо понимала, что демоны — всего лишь часть естественного цикла, хищники, природа которых подразумевает питание кровью людей. Она больше не ненавидела их за то, кем они являются. Демоны убивают? Люди тоже. Идут войной на упорядоченное? Жители упорядоченного воюют друг с другом веками. Сильные убивают слабых. Слабые или смиряются, или становятся сильнее, чтобы бороться. Вот и все. «Теперь ты понимаешь», — выдохнул Морму. «Мыслишь, как одна из нас. Все это лежало на поверхности. Я думала не о том все это время. Справедливость, честь, месть». Ромейн покачала головой. «Все это не имеет значения. Прав тот, кто силен. Летописи тоже пишут сильные. А еще сильные выживают». Красные лучи солнца заслонили тени. Они опустились на выступ, сложили крылья и почтительно склонили головы. «Найдите жрицу», — почти лениво бросил Морму. «И Лауриэль. На этот раз постарайся меня не разочаровать». Демоница взмахнула хвостом и прорычала. «Гамиэль обманул нас. «Идиоты не должны становиться генералами». В спокойном голосе Морма звучала только многовековая усталость. «Каждый следующий генерал тупее предыдущего». «О, черная мать, за что мне это?» «Мы...» «Заткнись, Таумиэль! Будь благодарен за то, что я не разорвал тебя на части и не бросил в море тел. Позволить Гамиэлю увести жрицу прямо из-под носа. Гамиэлю! Этот кретин появился на свет по чистой случайности». Морма взмахнул когтистой рукой, и генералы упали на колени, задыхаясь и хватаясь за грудь. Ромейн наблюдала за их мучениями с долей любопытства. Единственное, что ее интересовало, сможет ли она делать так же, когда поглотит второй фрагмент ключа. «Приведите жрицу», — повторил Морма. «Мы готовы открыть врата». Генералы взмыли в воздух и вскоре скрылись из виду. Ромейн повернулась к королю и спросила: «Когда ты отдашь мне второй камень?» «Прямо сейчас. Давай вернемся в убежище. Не хочу, чтобы ты разбила свою хрупкую голову, упав на камни». Скрыться под сводами пещеры они не успели. Морма вдруг пошатнулся, опустился на одно колено и выкашлял из себя несколько мерзких кровавых сгустков. «Что происходит?» Ромейн не решилась подать ему руку, так и стояла, глядя на корчащегося в муках короля. «Столб!» — прорычал Мормо. «Мы потеряли столб!» С трудом поднявшись, он схватил Ромейн за запястье и затащил в пещеру. Его горячая кожа стала влажной, на лбу выступили капли алой испарины, а глаза пылали яростью. «Проклятье! Осталось слишком мало времени! Слишком мало! Придется потерпеть, хорошо?» Мормо больше не изображал из себя гостеприимного хозяина. Он толкнул Ромейн на каменное ложе, достал из поясной сумки раухтапас и удовлетворенно зарычал. «Всего несколько шагов отделяют нас от свободы! Всего несколько шагов!» Он обращался не к Ромейн, нет. Его слова предназначались самой сущности Черной Матери, всей Фате. Стоило отдать Морму должное. Даже ощутив падение столпа, он не забыл выпустить сущность, чтобы та убаюкала Ромейн, заставила ее забыть о боли и расслабиться. Но как только раухтапас оказался рядом с кожей, с ней начало происходить что-то ужасное. Тело выгнулось дугой. Из горла вырвался нечеловеческий вопль. Кости превратились в сплошную концентрированную боль. Из глаз хлынули обжигающие слезы. Ромейн царапала камень, ломала о него ногти, сдирала кожу с ладоней и орала так громко, что оглушила сама себя. Ей казалось, что она умирает, что это агония. Судороги скручивали мышцы. Она не могла разжать пальцы на ногах, не могла даже моргать. Глаза резала, но закрыть их оказалось невозможно. В живот входил расплавленный металл. Вечный голод, поселившийся внутри, стал сильнее в сотню, в тысячу раз. И вдруг все закончилось. Выжатая, изломанная и опустошенная, Ромейн свернулась калачиком на каменном ложе и тяжело дышала, баюкая боль. Татуировки пульсировали. Казалось, что кожа вот-вот разойдется, выпустив нечто, поселившееся внутри. «Я ждала этого веками», — промурлыкала Тед. «И теперь вся сила ключа моя!» «Пойдем, мы не можем потерять еще один столб!» Вздрогнув, Ромейн открыла глаза и медленно села, постановая от боли. «Я хочу одеться!» — прохрипела она. «У нас нет на это одежда!» — повторила Ромейн. «Как пожелаешь!» Сквозь зубы процедил Морма и стремительно покинул пещеру. Она сползла с ложа и начала одеваться. Это казалось ей очень важным. Но почему? Никому из демонов не было дела до ее наготы. Клинок звякнул, выпав из вороха чужой одежды. Ромейн провела пальцами по рукояти рунического кинжала и снова очутилась в покоях матери. Знала бы леди Кловер, на что обрекает дочь, передавая ей оружие лунного народа. Мама, отец, синяя крепость, дом. Ромейн стиснула зубы. Если они погибли, значит, были недостаточно сильны. Халахель, преданный ей и преданный ею, демонический генерал. Он всегда был слабым. Если бы не Тед, он так и остался бы полубезумной тварью, питающейся падалью. «Возьми меня или убей!» «Возьми или убей!» «Возьми!» «Убей!» — выдохнула Ромейн. Мормо протянул ей руку и раскрыл крылья. Она вышла из пещеры и без сомнений сжала его горячие пальцы.